Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Ведет передачу научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша передача несколько необычная. Мы ведем ее из Вриндавана. Это самое удивительное место на земном шаре. И моей собеседницей сегодня будет Гандхарвика Гиридхари. Дело в том, что, находясь в Майяпуре, как-то вечером я получила книгу, которая называлась «Враджа-лила». Написал ее духовный учитель Индрадюмна Свами Махарадж. И в начале книги было посвящение Гандхарвике Гиридхари. Мне дали эту книгу в 8 часов вечера и сказали, что к утренней службе, к 7 часам утра, я должна вернуть эту книгу. Я вынуждена была встать где-то в половине второго ночи, так, чтобы до утренней службы ее прочитать. И я ее просто проглотила. У меня возникло огромное желание сделать передачу и об этой книге, и о тех людях, о которых рассказывается в ней. А сейчас моя собеседница Гандхарвика Гиридхари. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Хари Кришна. Я пришла в контакт с движением Хари Кришна около 10 лет назад. Но первые мои годы, они были немножко не очень сознательные, потому что в то время практически общества как такового не существовало, просто люди собирались по вечерам, было что-то типа таких интеллигентских собраний на квартирах, и мы пели Хари Кришна мантру, мы обсуждали книги. В то время была только одна книга «Бхагавад-гита», как она есть, с комментариями Шрилы Прабхупады. Мы читали эту книгу, и мы проводили программы, так сказать, насколько мы тогда были информированы, как это делать. И только через 3 года после того, как я познакомилась с преданными, я встретила своего духовного учителя, и с этого момента началась моя активная жизнь в преданном служении. Поначалу я жила в Санкт-Петербурге, и мы жили, женским ашрамом, то есть это что-то типа женского духовного общежития. И нашей основной деятельностью было распространение книг. Это продолжалось в моей жизни не больше 1 года, и следующее мое служение, которое мне опять-таки дал Гуру Махарадж, это была забота о Враджа-лиле. Враджа-лила к тому времени, в то время ей было 16 лет, когда я с ней познакомилась, и она была очень сильно больна. Она только-только оправилась после очередного ее кризиса, лейкемии. И на одной из бесед с гуру она призналась о том, что у нее есть эта болезнь. И гуру очень обеспокоился тем, что она может оставить тело вот-вот в ближайшие дни или месяцы, и никого из преданных не будет рядом, потому что у нее не было практически регулярного места служения и регулярного служения, то есть у нее не было регулярного общения с преданными. И тогда он обратился ко мне и попросил, чтобы я взяла ее в Санкт-Петербург, в женский ашрам, и чтобы преданные заботились о ней и, подготавливали ее морально и духовно, подготавливали к моменту оставления тела. В то время казалось, что этот момент очень, очень близко, потому что она была очень бледная, очень худая, и кто знал, когда наступит смерть. Нам казалось, что это очень быстро. Но она прожила еще 3 года с того момента, как я ее встретила. И Враджа-лила оставила тело 13 октября 1994 года. Оставила тело во Вриндаване. И я была свидетелем этого. И не только я, также мой гуру Махарадж. Основная тема этой книги – уход из материального тела, то есть мы называем это смертью. И Гандхарвика Гиридхари была свидетелем этого события, которое происходило, можно сказать, удивительным образом. Гандхарвика, расскажите, пожалуйста, вот свои впечатления, свои мысли о самом таком ответственном моменте в жизни человека, когда душа оставляет тело. В Махабхарате есть такая история, когда царь Юдхиштхира, он подвергся испытанию, испытывал его бог смерти, или еще его называют бог правосудия. Это одна и та же личность, что называют его по-разному. И вот бог правосудия, он спросил у царя Юдхиштхиры: «Как ты думаешь, что является самой удивительной вещью? Что самое удивительное в мире?» И Юдхиштхира, он ответил, что самое удивительное — это то, что когда мы видим, как умирают люди вокруг, и мы не верим в то, что не доходит до нас та мысль, что мы тоже когда-нибудь умрем. На самом деле это действительно очень удивительно, когда каким-то удивительным образом до нас как-то не доходит, как-то до глубины сердца не доходит эта мысль о том, что нам тоже приходится оставлять тело. У меня было несколько случаев, когда я присутствовала при уходе из тела. Первый раз это произошло, когда умирала моя мама, я была рядом с ней. Вы были уже тогда преданной, да? Да, это было за полтора года до ухода в Раджлилу. Она уходила из тела. Другой случай — это сразу же после ухода моей мамы, буквально через несколько месяцев, я опять-таки присутствовала при этом, и в тот момент уходила из тела мама моей подруги, мама моей сестры Боги. Потом, когда я приехала во Вриндаван, уходил из тела один преданный, который сюда приехал специально для этого. У него был рак, какой-то рак у него был, и он тоже приехал за намеренно, чтобы оставить тело. И последний раз, так сказать, это происходило с Раджлилой. Вот. И мое основное как бы ощущение, конечно, это очень драматическое событие, там не до размышлений, потому что приходится что-то очень быстро делать, что-то как-то помогать этому человеку, что-то проповедовать, говорить, либо делать какое-то физическое действие. Но как на заднем плане всегда остается реализация, где-то в душе где-то остается какое-то чувство. Первый раз, когда это случилось с моей мамой, я подумала о том, что человек в момент смерти, он теряет, вернее, перед тем, как приходит смерть, он теряет абсолютно все. Моя мама, она была очень, так сказать, развита, очень интеллигентная женщина, она была учительницей, и ее очень многие любили люди, очень многие дети ее любили. И она очень, в общем-то, как всякий человек, она носила себя с достоинством, короче говоря. То есть она знала о своих достоинствах. Она, в общем-то, гордилась как-то какими-то своими положительными сторонами. И когда пришла смерть, то самый страшный шок, который человек получает, это шок того, что от тебя все уходит. У тебя уходит твоя возможность говорить. Человек не может говорить, как правило, потому что парализуются органы речи. Человек не может видеть, потому что парализуются органы зрения. То есть весь привычный мир, который был перед твоими глазами минуту назад, вдруг уходит. Вот. И мы не привыкли к этому ощущению, и начинается паника. И мне, поскольку человек все теряет, то, в принципе, невозможно сказать. То есть он теряет практически свое тождество. То есть он перестает понимать себя так, как он понимал себя раньше. То есть он не понимает, кто он есть на самом деле, потому что все ушло. Все его концепции «я», как они были до того, они все исчезают. То есть, я видела, что люди перед смертью, они просто сходят с ума от этого. Они не могут просто этого перенести. Вот. Что случилось с Раджлилой? Она была близка тоже к этому состоянию такого помешательства от того, что вдруг исчезают все концепции бытия исчезают. Вот. Но она была очень удачлива в том, что ее духовный учитель присутствовал рядом. И это было для меня такой, так сказать, школой. Я поняла, в чем основная суть взаимоотношений духовного учителя и духовного ученика. Духовный учитель — это та личность, которая выводит тебя за порог смерти. То есть она тебе дает то, что вечно. И если достаточно удачлив, чтобы иметь связь с духовным учителем. Пускай это не такого рода связь, как учитель присутствует рядом с тобой в момент смерти. Может быть, не каждый из нас так удачлив, чтобы духовный учитель присутствовал в момент смерти. Но, по крайней мере, связь должна быть внутри, в душе. То есть, если духовный учитель рядом с тобой в момент смерти, то это значит, что ты не вернешься, то, что ты не родишься больше, что ты просто уйдешь туда, так сказать, откуда ты пришел, что называется, ты уйдешь в духовный мир. И когда Индрадьюмна Махарадж понял, что в Раджа-лила начинается агония, то он сделался очень строг, очень серьезен, и он сказал: сейчас единственная твоя задача — ты должна повторять Святое Имя. Если ты не способна повторять это вслух, то ты должна иметь это имя в уме и в сердце. То есть сделай так, чтобы это имя постоянно звучало в твоем уме. Вот. И Раджа-лила, это было видно, как она сделала к этому усилие. И моментально ее лицо отразило спокойствие. То есть исчез страх смерти, практически говоря. Она была очень, очень спокойна, очень целеустремленна, когда она уходила. И это удивило всех преданных присутствующих. По вайшнавской традиции считается, что смерть очень благоприятна, если она происходит в присутствии преданных. Потому что все преданные в этот момент, они молятся за эту душу, и они, благословляют эту душу, возвращающуюся в духовный мир. В этот момент ухода в Раджа-лилу комната была наполнена преданными, и все преданные, они воспевали Святое Имя очень мелодично. И в Раджа-лиле было видно по ней, что она благодарна была всем этим преданным, находящимся рядом. Единственное, чего она боялась, она боялась, что духовный учитель вдруг исчезнет, и поэтому она время от времени она просто поворачивала к нему голову, и она проверяла, здесь ли он еще. То есть и я так подумала, что многие преданные, они стоят на распутье перед тем, какого духовного учителя выбрать. Столько много духовных учителей, кого выбрать. Я думаю, что, в принципе говоря, это не так важно, что тот духовный учитель будет твоим дикшигуру или другой духовный учитель. Главное, чтобы вы почувствовали, что есть у вас эта связь с духовным учителем. Та связь, которая в момент смерти выведет вас за пределы смерти. Выведет вас за пределы рождения смертей. То есть главное нужно иметь в сердце эту связь. Еще я подумала о том, что перед смертью человек проходит очень серьезные испытания. Очень серьезные испытания, как правило, испытываются, насколько человек привязан к тем или иным вещам в материальном мире. Потому что в момент смерти ты не можешь сам себе помочь. Вернее, не в момент смерти, а перед смертью. Ты не можешь сам себя обслужить. Ты не можешь есть свою любимую пищу. Ты не можешь слушать свою, любимую музыку. Ты не можешь делать то, что тебе нравится. Ты не можешь приказать тем людям, которых ты хочешь видеть, прийти. Ты не можешь людям, которых ты не хочешь видеть, приказать им уйти. То есть ты абсолютно беспомощен. То есть все такие тонкие концепции того, что я контролирующий, они абсолютно уходят. Они побеждаются, они просто разрушаются. То есть ты понимаешь, может быть, самое сильное понимание того, что я не контролирующий, приходит перед смертью. Ты понимаешь, что ты абсолютно беспомощен, ты не можешь контролировать ничего, даже функции своего тела, потому что просто ты не контролирующий. Вот. И если не было духовной практики на протяжении жизни, если ты не обращался к Святому Имени с молитвой, если ты не наблюдал того, как ты не есть это тело в течение жизни, то в момент смерти очень трудно на этом сосредоточиться, потому что очень много мыслей возникает перед смертью, мысли о том, что я оставил то-то, я не докончил ту-то свою деятельность, я не сделал то-то. И если не было серьезной духовной практики, то очень мало шансов на то, что вы не родитесь снова. То есть, да. Скорее всего, что эта привязанность, которая возникнет в вашем уме в момент смерти, она просто выведет вас на другой уровень материальной жизни. Вы родитесь тем, кем вы хотите стать, в соответствии с вашим последним желанием. Гандхарвика, а вот расскажите, пожалуйста, какова вайшнавская традиция, когда душа оставила тело, вот последующие, так сказать, действия? По вайшнавской традиции, так же, как и по христианской традиции, тело омывают. В вайшнавской традиции используют священную воду Ямуны или Радакунды. Потом одевается тело в праздничную одежду. То есть считается, что восхождение души в духовный мир — это праздник. И следующие ритуалы, они более напоминают праздничные ритуалы. То есть наряжают, тело наряжают. И потом совершается процессия. Процессия идет через весь город, через весь Вриндаван. Тело несут на открытых носилках и обходятся все главные храмы Вриндавана. То есть как бы преданные, которые участвуют в этой процессии, они в каждом храме они возносят молитвы о том, чтобы эта душа была, так сказать, принята Господом с надлежащим, как бы, надлежащим почтением, почетом. После того, как все храмы обойдены, тело выносится на берег Ямуны. Существует определенное место, которое называется здесь Burning Hut, то есть место, где тело сжигают. Вот. Это сжигают тело не в крематорской печи, а прямо на берегу Ямуны. То есть все сопровождающие эту процессию, все это, так сказать, наблюдают. Потому что само наблюдение этого, оно уже вызывает очень много духовных переживаний. То есть опять-таки ты убеждаешься в том, что как бренно, так сказать, тело, что тело — это не что иное, как сочетание пяти элементов. А души уже нет, душа уже покинула тело. Единственное, что в вайшнавской традиции не разрешается женщинам сопровождать процессию и выходить на место сожжения, потому что женщины, как правило, очень эмоциональные, и они просто не выдерживают всей напряженности момента. Вот. Мой духовный учитель позволил мне сопровождать процессию только в пределах города. И я шла на расстоянии, так сказать, где-то в метрах, наверное, 100. Мы сопровождали эту процессию. Меня сопровождала еще одна матаджи. Мы следили за тем, чтобы нас не заметили, потому что обычно местные жители, они очень негативно относятся к всяким нарушениям, преданными исконно вайшнавских традиций, поэтому мы, так сказать, шли инкогнито. Вот. И я заметила, так со стороны глядя, как местные жители, как они реагировали на то, что они видели, когда они видели такое юное тело, такое на носилках, они приходили в экстаз. То есть они начинали кричать «Харибол» совершенно непроизвольно, естественно, и они, и я поняла, они были совершенно уверены, то есть они видели, так сказать, следующее место пребывания этой души, то есть они поняли, они, все, кого бы мы ни встречали, они приходили в восторг. Этот восторг происходил, естественно, не потому, что человек умер, а от того, что душа вернулась в духовный мир. И на следующий день мне рассказала одна преданная, когда она вышла на базар, она вышла что-то купить на базар, и двое местных жителей, они разговаривали друг с другом на хинди. Один другому говорил, что вчера тело одной белой леди несли сжигать. И он, так сказать, делился своими, так сказать, впечатлениями о том, как она была прекрасна. Он сказал «Парама Сундара». «Парама Сундара» — это значит, это не просто очень красиво, а «парама» — значит «сверх». Она была сверхпрекрасна. Вот. И когда эта матаджи, которая слышала этот разговор, она спросила, это что-то значит, то этот человек сказал, да, это значит. То есть если тело даже после смерти прекрасно, это значит, что, так сказать, назначение этой души, оно тоже прекрасное. Значит, что она просто вернулась просто к Кришне, она вернулась в духовный мир. Гандхарвика, а вот после того, как сожгли тело в Раджа-лилы, что было дальше? По традиции... Место погребения праха — это священная река Ямуна. Считается, что если прах соприкасается с водами Ямуны, в тот же момент вся как бы карма человека, если она существовала на момент смерти, она вся нейтрализуется, и душа, она восходит на планету Господа. Но на самом деле, во многих случаях, как бы, так сказать, это просто остается традицией, потому что душа, она уже вернулась к Господу. А душа, она уже с Господом. И когда в тот момент, когда сжигается прах, это просто, так сказать, отдается дань уже традиции, когда прах, вернее, опускается в Ямуну. Вот. С другой стороны, очень многие преданные, я знаю, у кого умирают родители или родственники, они стремятся привести прах своих родственников сюда, во Вриндаван, и пустить это в Ямуну. Вот. Это очень благоприятный ритуал. Потому что даже если ваши родственники не были преданными, то если прах соприкасается с водами Ямуны, это уже, как сказать, ведет к очень большому облегчению для души, к облегчению духовного развития для души в дальнейшем. А вот есть такой обычай у православных, вообще у христиан, как бы, ну, типа поминок, что ли. Вот как происходит этот процесс по вайшнавским традициям? По вайшнавской традиции, вернее, скажем, сначала по христианской традиции, поминки совершаются тут же после погребения. Вайшнавская традиция несколько другая. По вайшнавской традиции поминки, то есть празднование воссоединения души с Богом, оно происходит через 3 дня. То есть 3 дня дается на осознание, на реализацию. То есть в течение 3 дней тот, кто был свидетелем смерти, или тот, кто был свидетелем сожжения, или, так сказать, так или иначе, так сказать, имел какое-то отношение к ушедшему, он обдумывает, он взвешивает все, так сказать, все свои реализации, все свои осознания. Вот. И через 3 дня устраивается большой пир. Этот пир, он проходит, так сказать, в настроении, опять-таки, радости. То есть после того, как человек в течение 3 дней обдумывает, так сказать, все философские моменты, он приходит к пониманию того, что ушедший человек, он находится в гораздо более, так сказать, лучшем положении сейчас, нежели чем он был прежде. То есть, скажем, если человек не уходит в духовный мир, то следующая его жизнь, она будет являться, она будет происходить таким образом, что будут выполняться все его желания, которые он накопил в этой жизни. То есть со стороны материалиста, если, скажем, человек был материалистом, умерший, то в следующей жизни он получит исполнение своих желаний в материальном теле. И поэтому нет причин для скорби, скажем так. Но преданные, они придерживаются другой концепции. Они стремятся к тому, чтобы уходящий преданный, он воссоединился с Господом, чтобы он вернулся домой к Кришне. И когда они празднуют так называемые поминки, они празднуют уход преданного к Кришне. И поэтому они счастливы, поэтому они радостны. Когда ушла Враж Лила, это было очень интересно, что пир произошел в день, который является тройным, а то и четверным вайшнавским праздником. То есть это был последний день перед Картикой. И последний день перед Картикой – это день, когда празднуется день ухода Рагунандаса Госвами, день ухода Рагунат Бата Госвами, день ухода Кришнадаса Кавираджа Госвами. И, по-моему, что-то еще, я забыла о четвертом празднике. И все эти 3 личности, Рагунат Дас, Рагунат Бата, Кришнадас Кавирадж, они были очень любимы Враж Лилой, потому что она как-то чувствовала какую-то свою связь с ними. В основном, особенно с Рагунат Дасом Госвами. Мы много читали Рагунат Даса Госвами из читания Чаритамриты. И я так поняла, что этот пир, он был устроен, то есть Враж Лила так устроила, что она ушла в тот день, чтобы пир, так сказать, через 3 дня после ее ухода попал именно на этот день. Она хотела удовлетворить преданных именно в этот день. Считается очень благоприятно, очень благоприятно давать пиры на вайшнавские праздники. Тот, кто дает этот пир, он получает очень большое благо духовное. И Вражлива как бы невольно, она как бы дала пир в этот праздник. И еще одна традиция, что на 11-й день после ухода души нужно раздать милостыню брахманам и коровам. Вот. И я этого не знала раньше, мне так сказать, сказали вот после ухода Вражливы, что должна считать 11 дней и раздать милостыню. Вот. Я подумала, какую милостыню раздавать, у меня, так сказать, практически денег никаких не было. Но тогда мне сказали, что можно просто сладости раздать, брахман на корову, просто купить сладости. И когда пришел 11-й день, я посмотрела на календарь, это был день ухода Наратамдаса Тхакура. То есть это был еще один ее герой, так сказать, сознание Кришны. Наратамдаса Тхакура, это была личность, которым она, так сказать, тоже всем сердцем своим поклонялась и молилась. Вот. И я с очень большим, так сказать, счастьем предложила сладости ее божеству Гирираджу, и я распространила их преданным, и коровам мы дали бананы. Гандхарвика, а расскажите поподробнее о божестве Гирираджи. За несколько месяцев до ухода Вражливы она еще себя прилично чувствовала. Хорошо, она ходила на все службы в храм, она совершала служение, она рисовала картину. Ее последнее служение было, она рисовала картину. Вот в книге есть набросок к этой картине. Картина не закончена, в книге есть набросок. Это Кришна и Рукмини в Двараке. И за несколько месяцев до ее ухода ее шикшагуру Говинда Махарадж, он предложил ей поклоняться божеству Говардхан Шили. Говардхан Шила — это удивительное божество, это камень с холма Говардхан. Этот камень считается представителем всего холма. То есть если у вас дома есть камень с холма Говардхан, это как бы считается, что как бы сам холм присутствует у вас в доме. И холм Говардхан, он считается неотличным от Кришны. Шрила Прабхупада говорил, что Говардхан и Гопал неотличны. Поэтому мы не имеем права наступать на камни на Говардхане. Мы не имеем права забираться на холм Говардхана во Вриндаване. Холм Говардхан Шрила требует регулярного поклонения каждый день. И Говинда Махарадж сначала был очень озабочен тем, он знал, что Вражлива плохое здоровье, он сначала был озабочен тем, что Вражлива не сможет поклоняться ему каждый день. Но Вражлива, она настояла, она сказала, что я буду это делать. И потом она попросила благословения у Гуру Махараджа нашего, Индрадивна Махарадж прислал ей свои благословения. И когда Индрадивна Махарадж прислал благословение, то Говинда Махарадж, он сам пошел на Говардхан и с разрешения местных жителей, как это принято делать, это не принято делать самовольно, он взял шилу с Говардхана, и он принес ее в Вражливе. И не только шилу, Говинда Махарадж также дал Вражливе все принадлежности для поклонения, и все они были сделаны из серебра, серебряные принадлежности для поклонения. Это был неожиданный совершенно подарок и для нее, и для меня. И позже я поняла, что это было сделано, так сказать, для того, чтобы подготовить ее к уходу. Потому что она была настолько привязана к Шиле, что в момент ухода из тела Кришна устроил так, что я держала эту Шилу перед ее глазами. Потому что я какой-то момент я почувствовала, что она просит, чтобы эта Шила пришла. Она не могла говорить, она была уже как-то, речь уже была парализована. Я как-то почувствовала внутри сердца, что она просит, чтобы Шила пришла. И когда я принесла эту Шилу и я держала эту Шилу перед ее глазами, в ее глазах выразилась благодарность. То есть она хотела видеть и хотела молиться Говардхану, молиться Кришне до последнего момента, до последнего дыхания. И после ее ухода я спросила у Гуру Махараджа, что должно быть теперь с Говардхан Шилой. И Гуру Махарадж милостиво позволил мне поклоняться Говардхан Шиле. Сейчас она находится у меня, и я совершаю тот же процесс поклонения, который совершала Вражлива. Гандхарвика, расскажите поподробнее о поклонении Говардхан Шиле. Поскольку Прабхупад определил, что Говардхан Шила не отлична от Кришны, то процесс поклонения, он такой же, как процесс поклонения божествам Рада Кришна. За исключением только того, что поскольку это Шила без, так сказать, формы, то мы не одеваем Шилу. Но тот же самый процесс поклонения гуру перед Арати, существует в поклонении Говардхана. То есть прежде чем совершать Говардхану пуджу, мы должны совершить гуру пуджу, попросить благословения гуру для совершения пуджи. Потом должен совершаться процесс поклонения Гауранге, то есть Господа Читания. Мы просим о милости Господа Читания перед тем, как обратиться к Говардхан Шиле. После этого Говардхан, тоже нужно его обратиться к нему с молитвой. В основном молитвы Говардхану, которые я читаю, они были написаны Рагунандасом Госвами. Вот. Ну и дальнейший процесс поклонения — это процесс поклонения 16 упачарами, то есть предлагается падьям, ачман, то есть вода для омовения стоп, вода для омовения рта, предлагается мадхупарка, то есть смесь сладких компонентов для того, чтобы, как у нас в России предлагают хлеб-соль, так в Индии предлагают мадхупарку, то есть какие-то сладости. Вот. Потом совершается омовение, кирираджу, совершается абишека, вот. Предлагается душистое масло, предлагается сандаловая паста, предлагается листик туласи, вот, предлагается лампада, предлагается благовония, цветы, гирлянда. Это, в принципе, все. И это каждое утро происходит, да? И сколько это занимает времени? Разные преданные делают это по-разному. У меня это занимает не меньше часа, только не меньше часа. Потому что я стараюсь сделать все, так сказать, все, как делает Враджлива. Вот. Получается час. Гандхарвика, ведь Враджа-лила знала, что момент ухода из тела для нее, в общем-то, вот, ну, уже произойдет в ближайшее время. И для нее смерть не была такой неожиданностью, как бы. И все-таки как она накапливала вот эту, как бы, готовность встретить такой момент? Это было действительно накопление, потому что Кришна, он никогда не бывает несправедлив своим преданным. Он всегда дает ему возможность подготовиться. И для нее эти, как бы, предварительные уроки смерти, они были довольно частыми. Она довольно часто переживала кризис лейкемии, когда она лежала неподвижно, когда она страдала от боли, и у нее часто поднималась температура очень высокая. И я помню один из последних ее кризисов, который произошел здесь же во Вриндаване. Это, он был не от лейкемии, а произошла просто какая-то глупая, каким-то глупым образом она подхватила ветрянку. Это детская болезнь, но так или иначе в детстве она ей не болела, и она подхватила здесь во Вриндаване. Как это произошло, это, так сказать, невообразимо. Но ветрянка в ее случае, она чуть ли не стала для нее смертельной. Она наложилась на ее лейкемию, и это было для нее очень, очень серьезное испытание, физическое и духовное тоже. Я помню, что однажды ночью, вот, когда она лежала в таком когда страдала от жара, да, то она попросила меня, чтобы я включила ей плеер, одела на нее наушники, и она попросила вставить кассету с джапой, как наш Гуру Махарадж читает джапу. Вот. Я это сделала, я поставила магнитофон на реверс. Магнитофон играл постоянно в течение всей ночи. И я почувствовала, что я могу отойти, то есть что ситуация не настолько уже критическая, что я могла отойти от нее, и она практически забылась, так скажем. Вот. И утром она мне сказала, утром она почувствовала себя значительно лучше. И у нее была улыбка на лице, и она мне сказала, что, знаешь, благодаря этому испытанию, которое Кришна мне дал сегодня ночью, благодаря этой боли, этому жару, которым я страдала, благодаря тому, что я слышала святое имя в течение всей ночи, я получила очень важное, так сказать, осознание, очень важную реализацию. Я стала молиться святому имени совершенно искренне. Я поняла, что ничто больше не сможет мне сейчас помочь. Я в совершенно беспомощном состоянии. Врача нет поблизости врача, потому что Вриндаван — это такое место, где с врачом проблемы, вообще говоря. Нет ни врача, нет ни обезболивающих уколов. За окном безлюдная улица совершенно. Некому кричать на помощь. Если я умру сейчас, даже Гандхарвики нет рядом, Гандхарвика там спит где-то. То есть она стала совершенно одна со святым именем. И она поняла, что святое имя — это то, за что надо уцепиться в момент смерти, в тяжелый момент. Что именно святое имя, оно дает связь с духовным учителем, оно дает связь со святой Дхамой, оно дает связь с божествами в храме, оно дает связь с самим Кришной. Потому что святое имя не отлично ни от того, ни от другого, ни от третьего. дня четвертого. Святое имя — это, так сказать, резервуар, который вмещает в себя все, начиная с формы Кришны и заканчивая его играми. То есть просто через воспевание святого имени ты можешь войти в контакт с играми Кришны. А это значит, что тебе будет открыта дорога на планету Вайкунтхи, на планету Вриндаван-Лока. Эти реализации они, так сказать, посетили Враджлилу за несколько месяцев до смерти во время ее последнего кризиса. И я, так сказать, с уверенностью могу сказать, что в момент смерти она воспользовалась этим осознанием. И она, конечно, с помощью Гуру Махараджа она смогла сосредоточиться на святом имени, она смогла воспользоваться этим богатством, которое дает святое, этим сокровищем, которое дает святое имя. Она извлекла из него все, что, так сказать, что было заключено в святом имени. Она извлекла путь на планету Кришны, просто из воспевания святого имени, из памятования святого имени, из молитвы к святому имени. И мне кажется, что через такие испытания, которые происходят с нами во время жизни, мы прокладываем через то, что мы сдаем последовательно эти экзамены в течение жизни, мы прокладываем в себе путь к успешной смерти. То есть в момент смерти, если мы воспользуемся всем этим накопленным опытом, если мы не используем впустую нашу жизнь, если мы накопим положительный опыт к моменту смерти, то мы сможем выполнить задачу нашей жизни, мы сможем освободиться от цепей рождения и смерти, мы сможем вырваться за пределы этой материальной вселенной. Спасибо вам большое за беседу и низкий-низкий вам поклон. Мы будем очень-очень рады еще раз встретиться с вами. Хари Кришна. Хари Кришна. Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из рубрики «Школа выживания», которую для вас провела научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Позняк, звукооператор Вриндаван Чандра Дас.